-67. Пока я еду в бассейн, в машине вдруг начинает что-то жужжать. Она пытается вскарабкаться на холм, точно выдохшийся велосипедист в Доломитовых Альпах. Наконец, из-под капота вырывается облако черного дыма, и машина затихает и замирает. Ну и хорошо. Я тихонько подаю назад, воспользовавшись наклоном, а затем пешком спускаюсь по лесенке, ведущей вниз к реке. Я направляюсь в мастерскую, где уставший 18-летний механик заявляет, что мою машину поедут забирать, когда вернется главный. Я доверчиво оставляю ему ключи и присаживаюсь за столик в соседнем баре. Это тихий уголок в районе Трастевере. Я здесь никогда не бывал. Нина, бармен, сразу мне понравился. Неподалеку от главного входа большая стена без единого окна тянется вдоль тротуара, а на ней красуется необычное граффити, придуманное Нина. Стена поделена надвое. На одной стороне красной краской написано «люблю», на другой, темно-синим цветом, провозглашается «ненавижу». Нина хотел создать своего рода общественный дневник, чтобы все, кто пожелает, записывали в нем то, что им нравится или не нравится. Тут же Нина обозначил несколько правил заполнения стены. Избегать оскорблений или ругательств, не упоминать футбольные команды и политические партии. На остальное никаких ограничений. Я заказываю ананасовый сок и иду читать надписи. Стена заполнена всевозможными признаниями всех размеров и цветов. Иные подписаны, иные нет. Обозначу те, что показались мне самыми симпатичными. В разделе «Люблю». Когда бабушка трет для меня яблоко. Ренато. Когда Фанци бьет по музыкальному автомату, а тот поет. Лоренцо. День смерти моей свекрови. Даниэла. Гром, без подписи. Улыбающиеся титьки Марисоли. Гвидо. Жену Луизу, Антонелла. Джорджио Габера и Энца Джаначчи. Лорис. Потрескивание костра. К. Зимнее море. Энрико. В разделе «Ненавижу» моими фаворитами становятся «Ненавижу Умберто», «Марио», «Тех, кто ездит по Риму на джипах и внедорожниках», «Мартино», «Всех», «Джан Луиджи», «Придурков, что снимаются в «Большом брате», без подписи, «Свои ляжки», «Лоредана», «Оценки», «Пятый Б», «Того, кто спер мой скутер», «Фабио». Своеобразное столкновение мнений, точек зрений на окружающий мир, суждений. Иные поверхностные, другие же отражают взвешенный и глубокий взгляд. Кто-то должен сфотографировать эту стену и оставить память о ней для потомства. Через 100 лет стена Нина расскажет о сегодняшней Италии куда лучше, чем учебник истории. Я допиваю сок и пишу на стене. Люблю жизнь. Ненавижу смерть. Банально, но так оно и есть. Оставлю вам 2 страницы стены, чтобы вы могли написать о том, что любите и ненавидите. Когда вы через 20 лет наткнетесь на эту книжку на полке, вы перечтете свои пометки с чувством легкой грусти и, может быть, поймете, что до сих пор любите и ненавидите то же, что и 20 лет назад. Люблю. Ненавижу.